Глава 4. Новая земля. Латинский союз. Горы Сьерра-Гранде. Поселок Суарте. 26-й год, 4-й месяц, 16-е число, 5:50. Поселок Суэрте появился на месте лагеря золотоискателей и давно оброс инфраструктурой. Были здесь магазины, в которых можно купить все, что угодно, от свежего хлеба до прикроватного столика, автозаправка, куда раз в 3 месяца приезжал огромный бензовоз, швейное ателье, где не только могли поставить заплату или укоротить брюки, но и шили очень неплохие платья, сверяясь с ежемесячными каталогами от торгового дома Фисса. На единственную площадь Суэрте глядела пыльной витриной парикмахерская, которую почему-то все называли цирюльней. Глава поселка, хоть и не считался еще мэром, построил в самом центре большой двухэтажный дом с набатной колокольней, заранее отдав первый этаж под будущую администрацию. Чуть меньшее здание принадлежало местному Банко де Оро. Он скупал золотой песок и самородки у десятка оставшихся старателей. Эти увлеченные трудяги до сих пор просеивали дно ранее золотоносной речушки Ауриферо, давшей когда-то начало искательскому лагерю. Суэрте был тихий и мирный поселок, один из таких, в которых не принято запирать двери, и где каждый знал каждого из пары сотен его жителей. Сейчас же почти все население Суэрте отошло от золотого промысла, занявшись более насущными делами. Разведением горных коз и овец, из шерсти которых выходил отличный трикотаж, сельским хозяйством или обслуживанием соседей. В этот ранний час поселок спал. Лишь пастухи, собрав по дворам призывно блеющие стада, не спеша конвоировали своих подопечных на горные пастбища. 20 вооруженных человек неслышно вышли из-за деревьев, разом окружив Суэрте со всех сторон. Осторожно, чтобы не нарушить хрупкую утреннюю тишину, бандиты подошли к крайним домам. Старшие активно махали руками, подавая непонятные другим знаки. Вскрыли первую дверь, и в дом неслышно шмыгнули 3 тени. Стоящие у дверей замерли. Через минуту тройка вышла наружу. Если бы кто-либо наблюдал за действиями вооруженной группы, он бы сильно удивился, потому что вынесли из дома не деньги или ценности. На руках у одного из ворвавшихся, доверчиво положив голову на плечо и причмокивая губами, спала девочка лет 5-6. Человек с ребенком на руках, стараясь не шуметь, отошел к дороге. Тут же к нему подбежал второй, быстро сделал малышке укол, после чего бандит понес ребенка в чащу. В остальных частях небольшого поселка происходило то же самое. Лишь кое-где время от времени слышались приглушенные хлопки пневматических пистолетов. Это нападавшие стреляли снотворным в немногочисленных проснувшихся родителей. За неполный час слаженная группа вынесла из домов 2 десятка детей до 8 лет, сделав при этом не больше 10 выстрелов. 4 группы сошлись с разных сторон на единственную площадь перед жилищем главы. Здесь разрозненные отряды объединились. Командир приклеил на дверь центрального здания какую-то бумагу, после чего отряд также тихо покинул населенный пункт. В самый большой в Суэрте дом бандиты заходить не стали. Никто из нападавших не видел, как следом за удаляющимся отрядом двинулась незаметная в серой предрассветной мгле тень. Новая земля. Латинский союз. Горы Сьерра-Гранде. Научная база. 26-й год. 4-й месяц. 16-е число. 11:00. Профессор Джон Маврик, развалившись, сидел в мягком кожаном кресле и пил кофе с молоком. Настроение было прекрасным. Теперь можно будет не только закончить предварительную серию опытов, но и приступить непосредственно к выполнению задачи, которой он посвятил столько лет жизни. Несчастные крестьяне еще будут целовать ему руки в благодарность, когда вчерашние беспомощные крошки вернуться домой не простыми детьми, которых нужно кормить, содержать и ждать, пока вырастут. Их дети станут гораздо большим, чем простые люди. «Эволюцию не остановить», — думал профессор. «Человек, как биологический объект, уже исчерпал себя. Давно накоплено количество знаний и умений, достаточное, чтобы перейти в качество. И следующим шагом эволюции будет сверхчеловек. Существо с такими способностями, которые обычному обывателю невозможно даже вообразить». «А сотворю его я, профессор Джон Маверик». Правда, 20 бойцов для такого великого плана очень мало. Придется совершить еще пару набегов на небольшие поселки и отдельно стоящие фермы. Но цель оправдывает средства, как сказал Никколо Макиавелли. Опыты с добавлением в рацион подопытной группы этилового спирта прошли на ура. Этилен надежно подавлял тенденцию личности к саморазрушению, просто выключая ее в критические моменты. Единственной оставшейся проблемой была сложившаяся система жизненных приоритетов у взрослых особей. К сожалению, обнулить шкалу ценностей не мог даже спирт. А Джону Маверику не нужна была армия бойцов со сверхспособностями, если те не преданы лично ему, своему создателю. Ведь и человек до смерти предан сотворившему его Богу. Так почему же те, кого творит он, Маврик, не хотят точно так же почитать собственного Творца? Но у особей старше 10 лет градация жизненных ценностей уже сформирована, и поменять что-то в ней практически невозможно. Решение в этом свете профессору виделось только одно – использовать еще не созревший материал. Брать подопытных не старше 9 лет с тем, чтобы, применяя наработки суггестии совместно с воздействием этилена, формировать у объектов нужное мировоззрение и требуемые приоритеты. Как удачно, что именно сегодня нанятая команда успешно завершила операцию по добыче исходного материала. Можно переходить от давно законченных теоретических изысканий к практическим опытам, а вскоре и к массовому производству. Профессор отставил в сторону пустую чашку и снял трубку внутреннего телефона. «Доктор Браун?» «Я», — послышалось в трубке. «Доктор Йозеф Браун в свое время был очень перспективным выпускником Гейдельбергского университета, последователем самого Карла Бауэра, который, как известно, развивал наработки в области нейробиологии, начатые еще во времена Третьего Рейха. Именно Браун со своими материалами по суггестии смог превратить это направление в великолепное подспорье деятельности лаборатории Джона Маврика». «Йозеф, сегодня поступила первая партия исходного материала с необходимыми нам свойствами». «Я уже в курсе, герр профессор. У вас все готово?» «Я!» — Маврик отчетливо представил, как Браун кивает головой, сжимая тонкие губы в улыбке. «Тогда я направляю к вам первую пару». «Отлично, герр профессор. Что-то еще?» «Нет, Йозеф, до связи. Видерзайн!» Новая земля, Латинский союз, горы Сьерра-Гранде, научная база, 26-й год, 4-й месяц, 16-е число, 18:00. Витек сидел на пригорке за лабораторией и лениво подтягивал самогон напополам с вишневым компотом, когда открылась дверь, через которую обычно выносили мусор. Техник быстро спрятал бутылку со спиртным во внутренний карман и принял занятой вид. Из заднего входа вышли двое охранников в черной форме. Они несли носилки, на которых массивной неподвижной тушей лежал Сергей Огромов. Витек непроизвольно глотнул и пригнулся, прячась за копну накошенной вчера травы. Охранники прошли в сторону горного склона и через пару минут вернулись с пустыми носилками. Витек дождался, пока дверь за ними закроется, и кинулся к горе. В той стороне находилась расселена, в которую уже год сбрасывали все отходы. Он остановился на краю и глянул вниз. Там, на мусорной куче, редко и тяжело дыша, лежал Серега. «Сергей Петрович, как же тебя так?» — пробормотал Витек. Техник в три прыжка спустился, легко поднял тело товарища, также, не напрягаясь, вылез обратно и понес бесчувственного Огромова на руках через заросли, держась вдоль края расселины. Примерно в это же время в заднюю дверь изнутри ударили настолько сильно, что 3-миллиметровая сталь изогнулась. Раздался звук лопающегося железа. Бум! И вход распахнулся. Из него горохом высыпали 4 фигуры. Это были очень странные люди, которые передвигались на корточках по обезьяне, опираясь о землю обратной стороной ладони. Оказавшись снаружи, существа молча переглянулись и гуськом направились к краю вырубленной вокруг здания территории. Первый подошел к крайнему дереву и вдруг без разбега и напряжения одним махом подпрыгнул почти до верхушки, ухватившись руками за толстую ветку. Секунду раскачивался и, крикнув что-то нечленораздельное, прыжками перебирая ветви руками, понесся на юг. Остальные двинулись за ним, также прыгая по вершинам. Витек ничего этого не видел. Он нес тело товарища вдоль расселины. Через 500 метров над склоном возвышалась почти на 10 метров одинокая каменная скала. Техник донес свою ношу до крутого склона и, также держа тело Огромова перед собой, начал прыгать вверх по едва заметным выступам. Подняться удалось лишь до середины. Тогда Витек рывком поднял бесчувственного Сергея на вытянутых руках, на секунду замер, и его предплечья стали медленно удлиняться, поднимая товарища все выше и выше. Наконец руки достигли ровной верхней площадки. Витек как смог аккуратно опустил на нее Огромова, зацепился за торчащий там же камень и рывком втянул себя наверх. Немного поболтал ногами в поисках опоры и уже через секунду встал над лежащим Сергеем. Руки техника были вполне нормальной длины. «Ничего, Сергей Петрович, ничего!» — бормотал он, оглядываясь. Вершина оказалась достаточно обжитой. В самом уютном месте лежало какое-то тряпье, собранное в подобие постели или, скорее, логово. На солнечной южной стороне торчал заботливо установленный 100-литровый огнетушитель с брагой, а за камнями прятался стальной чайник с приваренным к носику медным змеевиком, обмотанным вокруг толстой, заваренной с двух концов трубы. Все так же причитая, Витек уложил слабо дышащего Огромова на тряпье, достал откуда-то пол-литровую бутылку самогона и в несколько приемов вылил содержимое в рот Сергея, каждый раз терпеливо дожидаясь, пока тот проглотит жидкость. Как только бутыль опустела, тело больного начала сотрясать крупная дрожь. На лбу обильно выступил пот. Несколько минут Огромов катался по импровизированной постели, а Витек старательно не позволял ему упасть на твердый камень. Неожиданно тело изогнулось дугой и расслабилось. Над чащей леса раздался могучий, с задорным присвистом храп. Витек тяжело опустился на камень. «Ничего, Сергей Петрович», — негромко сказал он, не обращая внимания на то, что собеседник его не слышит. «Теперь будем жить. Ты полежи пока. Я пойду пожрать что-нибудь принесу. А то ты ж с похмела голодный проснешься». Он гигантским прыжком перенесся на ближайшее дерево и зацепился руками за ветку. Потом, удлиняя предплечье, опустился на землю и не спеша побрел в сторону лаборатории. Новая земля. Территория Американской конфедерации. Форт Джексон. 26-й год, 4-й месяц, 18-е число, час 15. Я с огромным удовольствием пил кофе и думал, какое же это счастье после суток вынужденной игры в прятки помыться, побриться и не спеша смаковать любимый напиток. Напротив меня сидела Рут Эндрюс и старательно рисовала на листке бумаги схему. «В города заходить тебе нельзя», — поясняла она. «Информацию уже передали, и тебя арестуют в любом населенном пункте». Я печально кивал головой, и она продолжала. «Дойдешь до поселка Суэрто. Это в предгорье, но туда тебе тоже нельзя. Твоя цель — научная станция. Это закрытое учреждение, они не входят ни в чью юрисдикцию, так что там тебя не тронут». «Рут, к чему эти сложности?» Наконец высказал я мысль, из-за которой пробрался ночью в дом доктора. «Ты же можешь сказать всем, что мы провели ночь вместе, и тогда подозрения с меня снимут». «Не могу. Не будь эгоистичным. Ты завтра уедешь, а мне в этом городе еще жить и работать. И какими глазами я буду глядеть на соседей?» «Поехали вместе. Будешь работать в другом городе». «Гена, этот инцидент задел тебя. Но не сильно, потому что ты не местный. Тебе что? Пересидишь на научной станции, прилетит за тобой профессор Семенов, и вы отправитесь дальше. А за это время здесь найдут убийцу. И все, ты чист. А если я сейчас послушаю тебя, то разрушу свою жизнь сама. Придется обустраиваться на новом месте, искать работу. Да и вещей у меня много. У вас только вертолет. А как я перееду? Что люди скажут? Ты лучше послушай умную женщину». Я послушал. Умная женщина советовала переждать грозу на закрытой научной станции, а она, когда Семенов выздоровеет, отправит его за мной. Все бы ничего, если не считать, что до станции почти 1000 километров. И это расстояние мне придется пройти пешком, без продуктов и с минимумом вещей. Все, Гена, тебе пора. Инструктаж был окончен, меня бесцеремонно выпроваживали. Рут, может, повторим прошлую ночь? а под утро я уйду. Ты не понимаешь? Идти надо сейчас, чтобы ты мог передвигаться по дороге. Утром тебя в окрестностях Форт-Джексона легко могут поймать. Я же о тебе забочусь». Она погладила меня по голове и нежно улыбнулась. «Все, иди. Удачи. Рут, ты умница. Ты все продумала, кроме одного. Как я за периметр выйду? Меня же патруль на воротах остановит». «Ой, правда, забыла». Она смущенно улыбнулась и покраснела. «Забор двора нашей больницы — это периметр города, и в нем полно дыр. Видишь, почему еще до утра ждать нельзя? Тебе же еще до больницы добежать надо». Я грустно кивнул, соглашаясь, поднялся и хлопнул ладонями по бедрам. «Ну тогда прощай, доктор Эндрюс». «Прощай, Гена. Удачи тебе». Сразу в больницу я не пошел. Решил сначала кое-что проверить, поэтому отправился прямо к дому мэра. Как я и ожидал, мопед стоял у задних ворот, прислоненный к стене сторожки, в окно которой был виден крупный молодой человек, читавший книгу при свете настольной лампы. Я подождал 5 минут, вслушиваясь в ночную тишину, но никаких посторонних звуков не услышал. Тогда, пригнувшись, подобрался к мопеду, осмотрел его на предмет цепи, троса или какого другого фиксатора, и, ничего не найдя, осторожно повел транспорт в направлении больницы. «Не дождутся пешком 1000 верст топать». Никто ничего не заметил. В задний больничный двор вела узенькая калиточка, в которую не пролез даже руль. Пришлось выворачивать колесо. Сквозь внешний забор пройти оказалось проще. В углу кирпичи забора осыпались и образовали узкий, метровой высоты перелаз, перед которым лежала очень удобная куча земли. Не иначе собаки постарались. Я только раз задел рулем за камни забора, в остальном выбрался за периметр без проблем. Сразу заводить мотор было нельзя, мог услышать патруль, а удирать по бездорожью от Хамви не было никакого желания. Поэтому я пару часов, не спеша, с остановками вел своего железного коня в поводу, прежде чем сел верхом. Бак был почти полон, поэтому я ехал всю ночь, придерживаясь схемы, которую дала мне Рут, и к утру оказался почти в 300 километрах от города. Ужасно хотелось есть и спать. По времени наступило утро, но в предгорьях обычно светает поздно. Вокруг царила предрассветная мгла. Я долго искал подходящее место, чтобы остановиться. Наконец набрел на небольшой, 7 метров глубиной и всего 1,5 высотой грот. Кое-как затащил туда свой мопед и, зевая, пошел к деревьям рубить лапник для постели. Никогда еще не оказывался на природе так плохо подготовленным. Из необходимого в рюкзаке были лишь нож и зажигалка, а из оружия только беретта. Ночью я не рискнул лезть в эфиролет за винтовкой. Возле него топтались 2 вооруженных парней, явно поджидая меня. Нож разведчика — не самое удобное приспособление, чтобы резать ветки. Но через 30 минут, то и дело призывая в помощники неведомо чью мать, мне все-таки удалось собрать себе хоть какое-то ложе. Не на камнях буду спать, и то хорошо. Уснул мгновенно, будто меня из розетки выключили. Когда проснулся, было уже совсем светло, в солнечных лучах поблескивала мелкая пыль, а снаружи истошно орали птицы. Я достал из рюкзака краюшку хлеба и солидный кусок копченой колбасы, честно позаимствованные на кухне доктора Эндрюс, и торопливо перекусил, запивая водой за неимением других напитков. Судя по карте, в 60 километрах должен быть поселок Суэрта. До него я еще смогу доехать, а дальше начинались уже горы, и придется идти пешком. Новая земля, территория ордена, Порто-Франко, 26-й год, 4-й месяц, 18-е число, 12:40. 2 дня тренировки показали, что до настоящего стрелка Юраби еще учиться и учиться. Радовало, что большинство добровольных инструкторов из патруля в один голос утверждали, что задатки у него есть. А после того, как сержант Чех с непроизносимой для японца фамилией Бржихачик показал ему новый способ, количество попаданий стало заметно увеличиваться. «Держи пистолет у пояса, Юраба-пан!» — смеясь, говорил сержант, совершенно невероятным образом глотая гласные. «И мысленно веди прямую линию от дула до мишени». Понадобился почти час, прежде чем у Ринеро начало хоть что-то получаться. Но зато потом, когда он достиг автоматизма в этом навыке, рука сама направляла ствол оружия в нужную точку почти без участия разума. Юраба был в восторге и раз в день бегал в магазин к Савье докупать патроны. Но на этот раз продавец встретил его с печалью в глазах. «Приходи завтра. Сегодня у меня компьютер не работает». «Что случилось, Ксавье-сан?» — нетерпеливо спросил японец. «Может, я смогу помочь?» «А ты разбираешься?» — Ксавье недоверчиво посмотрел в глаза покупателю. «На старой земле я был хорошим программистом». Юраба гордо взглянул в ответ и по уже сложившейся привычке покрутил пистолет на пальце. «Ну, глянь», — великодушно позволил Ксавье. «Вот видишь, я должен отмечать все продажи. И для хозяев магазина, и для налоговой отчетности. Сейчас ты просишь цинк 40-го Смит-Вессона. Значит, мне надо открыть программу «Склад» и списать в ней необходимое количество. А она уже сама добавит эту сумму в отчет для налоговой. Вот я жму, а она почему-то не добавляет». «Мне нужно 2 минуты, Ксавье-сан. Я посмотрю, что можно сделать». Вскоре Юраба понял, в чем причина. Были отключены службы налоговой отчетности. Программа открывалась, но не ассоциировалась с другими приложениями. Через минуту все было включено, и довольный Ксавье выдал японцу цинк патронов. «Вам следует проверить операционную систему», — пояснил Юраба. «Подобное, скорее всего, повторится после выключения или перезагрузки». «Ты можешь?» — глаза продавца горели надеждой. «Тогда деньги за патроны я верну. Это займет около часа. Кроме того, мне нужно взять в гостинице флешку с рабочими программами. Если подождете, я с удовольствием приведу ваш компьютер в порядок». Ксавье с готовностью закивал головой, и японец, оставив цинк с патронами на прилавке, вышел на улицу. Работа заняла немногим больше часа. Компьютер никто уже давно не обслуживал, да и Юраба соскучился по любимому делу, так что почистил и настроил он все, до чего дотянулись руки. Еще 20 минут ушли на обучение продавца пользованию служебными приложениями, чтобы не звать программиста в случае мелких недоразумений. А потом они вдвоем пили великолепный, заленточный китайский чай. Ксавье постарался, и церемония даже чем-то напоминала японскую. Чайник стоял на спиртовке с еле заметным огоньком. Чашки были хоть и с ручками, но по-японски миниатюрными, так что Юраба был доволен. Не столько самой церемонией, сколько отношением к нему такого опытного воина, как Ксавье. «Заработать хочешь?» — спросил продавец после третьей чашки. Юраба вопросительно поднял глаза. «Мои знакомые держат ипподром в Ньюрино», — пояснил продавец и замолчал. Японец, однако, ничего не спросил и никак не выразил своей заинтересованности разговором. Он считал, что неприлично перебивать собеседника, поэтому тот продолжил. «У них сломался компьютер, и теперь приходится все расчеты вести вручную. Это неудобно, а главное, они вынуждены отрывать людей от других дел. Поэтому меня попросили поискать приличного специалиста. Здесь все-таки Порто-Франко. Все новоприбывшие едут именно через этот город». Он замолчал. «Я вас понял, Ксавье-сан», — вежливо ответил Юраба. 10 000 икю. Это большие деньги. Но ведь в Ньюрино надо еще добраться». «О, это не проблема», — расцвел Ксавье. «Заказчик готов оплатить самолет туда и обратно». Японец встал, поклонился гостеприимному хозяину и чайному столу и деловито спросил, «Когда лететь? Чем быстрее, тем лучше. Вы сможете оформить билет, пока я съезжу за вещами?» Аэропорт выглядел непривычно. Никаких терминалов, никакого контроля багажа. В центре зала Юрабу уже ждал Ксавье, размахивая над головой рукой с зажатым в ней листом бумаги. «Вот, держи!» — вместо приветствия протянул он. «Это твой билет, я уже все оформил. В Ньюрино тебя встретит Хулио Моралес. Это и есть представитель заказчика. Пошли, вон твой самолет». Ксавье был непривычно энергичен. Он едва не тащил японца за собой прямо через летное поле к небольшому двухмоторному моноплану. У трапа ждала симпатичная девушка в голубой форме с задорно сдвинутой на затылок пилоткой на голове. Ксавье перекинулся с ней пару слов по-русски. Юраба уже научился отличать этот язык, и они вошли в салон. «Все, я пошел. Удачи!» — сказал Ксавье и крепко пожал японцу руку. Ренеру почему-то волновался. На старой земле ему часто приходилось летать, и это не вызывало каких-то чувств, но здесь охватил безотчетный страх. Подошла та самая девушка, что встретила их у трапа. «Ренеру-сан?» — осведомилась она. «Да. Добрый день. Итак, вы сегодня наш единственный пассажир. Туалет находится в задней части салона. Не пугайтесь, он самодельный». Она сделала пару шагов в сторону и в два движения закрыла обе части входного люка. Тут же раздался звук мотора, и пространство заполнил уверенный голос пилота из динамика громкой связи. «Добрый день, Рене Руссан!» Он говорил по-английски медленно, с заметным русским акцентом, четко выговаривая все звуки. «Экипаж транспортной компании «Демидовск Авиа» приветствует вас на борту самолета «Сесна 340», выполняющего рейс из порта Франко в Нью-Рино. Я капитан корабля, меня зовут Евгений Дробышев. Желаю вам приятного полета». Стюардесса терпеливо ждала окончания приветственной речи пилота, после чего проверила пристегнутый ремень единственного пассажира и сказала просто: «Меня зовут Ольга. Если что-то будет надо, нажмите кнопку на потолке. Я буду в кабине. И, пожалуйста, не перемещайтесь по салону без дела. Это меняет развесовку самолета и усложняет пилотирование». «Я понял», — ответил Юраба и для верности кивнул. Шум двигателя стал сильнее, самолет качнулся и не спеша поехал на взлетную полосу.